едва сражение стало затихать. Прикончив последнюю шевелящуюся тварь, вонзил топор в землю и с интересом оглядел представшего передо мной мужчину. Несмотря на то, что мой рост в доспехе был 3 метра, он был лишь на голову ниже меня. Облаченный в устаревший экзоскелет открытого типа, который в роду Исаевых, если и использовали, то только для погрузки-разгрузки, тем не менее, с навесными элементами брони, он смотрелся грозным. Да и его движения в этом неповоротливом, во всех смыслах костюме говорили о немалом опыте. «Он самый, с кем имею честь общаться?» «Милитар рода Магро, Диего Морено», — представился седовласый мужчина, чье лицо было обезображено множеством шрамов, как старых, так и совсем свежих. «От своего имени приношу благодарность за ваше участие в спасении наследника рода». «Спасение? О, нет! На вас нам заказ не поступал», — огорчил я старого вояку, который, судя по званию «Милитар», был кем-то вроде Леонова. «Вас уже давно списали со счетов, так что сюда мы явились не за вами, а за лежащим без хозяина добром». «Мародерство!» — холодно улыбнулся мужчина, и я слегка напрягся, но тут улыбка у него оттаяла. «Одобряю. Нечего ресурсам пылиться без дела. И не стоит тянуться к оружию. Я не собираюсь нападать на людей, которые, судя по всему, куда успешнее покоряют этот мир, чем мы». «Похвальная рассудительность. Это все, кто выжил?» — кивнул я на десяток бело-синих бойцов, которым мои люди сейчас оказывали первую помощь. Еще 4 в особо тяжелом состоянии уже грузили в бронетранспортер. «Нет, в покоях наследника еще 24 человека. Раненые, женщины. Как только часовой услышал выстрелы, мы собрали все оружие и пошли на прорыв». В голосе Морено звучала горечь. Еще бы, из 1500 знакомых и друзей осталось меньше 40. Хреновое соотношение. А если бы здесь оказался какой-нибудь забредший траппер, отстреливающийся последними патронами от наседающего зверья, — покачал я головой. Мои бойцы, закончив с ранеными, организовали безопасный коридор, периодически отстреливая появляющееся из леса зверье, пока из обломков модуля тянулась цепочка изможденных и раненых людей. Последним, в сопровождении 3 прилично экипированных охранников, появился наследник рода. Молодой, невероятно худой юноша с белыми волосами испуганно озирался, словно в любую секунду ожидал нападения. А когда грянула канонада выстрелов, так и вовсе прижался к охраннику. «Да уж», — едва слышно произнес я. «С таким командиром судьба высадки Магро была предрешена. Не аномалия, так зверье или соседи быстро сгубили бы этого мальца. Не удивлюсь, что Морено тут имел немалую власть, и большая часть приказов исходила от него. Но представляю, что ощущали люди, когда видели такого вождя, который одним своим присутствием обязан вселять уверенность в следующем дне. И вообще не понимаю, на что рассчитывал их патриарх, отправляя такого наследника в самое пекло. Что за ерунда творится в моем секторе? И как с этим связан собакоголовый? В общем, все ваши люди в наш транспорт не поместятся. Так что самых слабых внутрь и на броню. Остальные пойдут пешком. Еще один БТР я вызвал, но ожидать его нет времени. Уже смеркается, и зверье становится еще агрессивнее. Так что готовьте своих людей к решающему марш-броску, уважаемый Милитар». Возражений не последовало. Поэтому, под молчаливое согласие наследника рода Магро, наставник принялся помогать Диего с людьми и организацией. Лесу лучше не задерживаться и поскорее вернуться домой. Особенно после всей этой пальбы. Впрочем, кто на нас нападет, поделится своим кристаллом. Глава 17. База Исаевых. Одно из помещений базы. «А мне кажется, Игорь Владиславович, что это немного нагло с вашей стороны». Будь на месте Панфилова какой-нибудь человек попроще, уверен, у него бы уже глаз дергался. У куратора же на лице застыла маска безразличия, но уж какая-то слишком неестественная. Куратор сектора, как обычно, находился за рабочим столом в своем кабинете и одет был официально. Но в камеру терминала для связи частично попадала бутылка с алкоголем. «Никак нет, Роман Александрович. Все в рамках закона». — возразил я. «Род Магро потерпел крушение и не способен, согласно указаниям императора, начать освоение территории. Так что, повторюсь, вполне логично, что в знак благодарности за спасение наследника они передадут землю мне». «Это же глупо. На этой территории должна быть основана столица сектора. Так что, думаю, будет куда правильнее передать эту территорию более сильному роду. Тем же Пугачевым или Кравцовым. Вы же вряд ли успеете это сделать в ближайшее время. Тем более с таким количеством людей». Зашел с другой стороны Панфилов. «Мы пока справляемся. И довольно успешно. А вот насчет успехов тех же Пугачевых что-то не слышно». Парировал я и довольно ухмыльнулся. «Да и, насколько помню, регламентированных уставов сроков возведения города нет. Даже на центральных территориях». «Вы правы, нет», — нехотя согласился со мной куратор. «Игорь, вы только не обижайтесь. Я к вам сейчас не как куратор, а как более опытный человек во всех этих делах обращаюсь. Вам ваши успехи вскружили голову. И сейчас вы не способны трезво оценивать обстановку. Одно дело нахватать земель, но вот удержать их...» «Во-первых, не нахватать, а получить законным путем. А во-вторых, я благодарен за ваше беспокойство. Но мне, как главе рода, прекрасно известны его возможности. И смею вас уверить, до их границ еще далеко. Разговор с Панфиловым меня уже начал утомлять. Но идти на обострение пока не хотелось». «В любом случае, без согласования с патриархом Магро, передача территории невозможна». «Который, вот же странность, на данный момент отсутствует на орбитале, как и остальные члены рода, имеющие право голоса», — перебил я куратора. «Но в этом случае вступает в силу пункт 5, 4 статьи Планетарного кодекса. Вам его продиктовать или сами вспомните, уважаемый Роман Александрович?» «Помню, еще как помню, Игорь Владиславович. В случае отсутствия патриарха рода от его имени может выступать наследник». Лицо у куратора наконец-то отмерло и приобрело привычное выражение — легкая надменность и уверенность в себе. Похоже, он все-таки смирился и теперь просто ожидал конца разговора, чтобы обмозговать новые вводные. «Патриарх Магро, конечно, потом может попробовать это оспорить. Вот только смысл. Земли он не вернет. Суд собственным сыном ударит по репутации, да еще и судебные препирательства затянут процесс освоения территорий, тем самым нанося вред империи. А мы не можем этого допустить, так ведь?» Я развел руками. «Согласен. Империя превыше всего», — с апломбом ответил Панфилов. А я прям на него загляделся. Спина прямая, морда гордая, глаза горят. Хоть прямо сейчас на стену почета. «Что ж, в таком случае, раз господин Магро не имеет возражений, то я прямо сегодня подам прошение на имя наместника о закреплении этой территории за вами. Сами понимаете, центральная земля. Без его визы тут не обойтись». «Возражений не имею», — впервые за весь разговор произнес Валентино Магро. Тот самый наследник. Рядом со мной сидел. «В таком случае был рад узнать, что с вами все в порядке», — кивнул ему куратор. «И вынужден откланяться. Дела, как понимаете. А результаты вам сообщат ближе к вечеру. Но не думаю, что возникнут какие-нибудь проблемы». «Благодарю, Роман Александрович. И отдельное спасибо за ваше беспокойство обо мне и моем роде. Рад, что нам достался такой куратор». Услышав с той стороны слова благодарности, я прервал связь. Геостационарная станция класса А3. Орбита планеты Перун системы Хорс. Кабинет куратора сектора Д-12. «Сучонок мелкий! Благодарен он мне за беспокойство. Как же!» Панфилов удивленно уставился на почти завязанную в бантик ручку. Попробовал расправить. Но металл, между прочим, очень крепкий, не выдержал. И в его руках остались мелкие части. Ну, а теперь Белла расстроится, что ее подарок сломался. Звонок Исаева застал мужчину в самый неподходящий момент. У Пугачевых с Кравцовыми случились проблемы. И он был вынужден, используя все свое влияние, воздействует на их соседей из смежного сектора, чтобы помочь им. На его несчастье, у них самих все вышло не шибко гладко, так что родам под его ответственностью приходилось выкручиваться фактически самостоятельно. Казалось, что даже природа была против их расширения. Сколько трудов стоило Панфилову согласовать десант припасов, на который за последние пару недель выстроилась самая натуральная очередь. А что по итогу? Часть припасов сгорела еще в воздухе, угодив в проклятые аномалии, а часть упала в леса, и те, по факту, стали недоступны. Нет, кравцовы попробовали сунуться в лес, и даже продвинулись по нему на несколько километров. И вот только потери среди их бойцов были такие, что целесообразность попытки достать припасы ставилась под сомнение. На фоне этих проблем вызов от Исаева. Панфилов уже мысленно потирал руки, предвкушая, как этот молодой выскочка запросит помощи. Ведь недаром ему и его людям пришлось покинуть место высадки и начать все сначала. Каково же было его удивление, когда рядом с патриархом он увидел наследника рода Магро. Честно говоря, этот род мужчина уже давно вычеркнул из уравнения, особенно после того, как патриарх, оказавшийся далеко не глупым, после конфиденциального разговора на следующее утро покинул орбитал на первом же судне. Панфилову оставалось лишь определиться, кому отойдут земли, Пугачевым или Кравцовым. Хорошо, хоть не успел этого сделать и обрадовать один из родов. Иначе они были бы в ярости, а терять сторонников сейчас было чревато. По итогу выходило, что пока все остальные топчутся на месте, Исаевы умудряются расширять границы. Но ничего, когда-нибудь везение у этого молокососа закончится, и уже он, Панфилов, будет смотреть, как рушатся все начинания предателя. Раздалось пиликанье, и на экране замигала иконка конверта. Исаев скинул договор о передаче земель. Быстро пробежавшись опытным взглядом по тексту, Панфилов нахмурился и перечитал еще раз, а потом расхохотался. «Ха-ха-ха! Вот же хитрый засранец!» База Исаевых. «Неприятный человек. Прям чувствую, что он против тебя замышляет что-то нехорошее. Валентину всегда говорил прямо». Что при его слабохарактерности было странно. Даже удивительно, что он вообще дожил до своих 20. Не он первый, не он последний. Окончив сеанс связи, я приказал убрать аппаратуру. С куратором мы общались в одной из комнат новой казармы, где сейчас располагались все спасенные люди Валентина. Пускать их внутрь черепахи я не собирался, а строить отдельное здание для людей, которые через 2 дня должны были отправиться в столицу, лишь бесполезная трата ресурсов. Подумал над моим предложением. Спускаясь в столовую, спросил я у парня. Всю ночь думал, еще и с Диего обсудил. Он согласен, что возвращаться домой до выяснения обстоятельств не стоит. На лице Беловолосого отразились муки выбора. Похоже, он еще не решил для себя все окончательно. Но там осталась мама с сестрой. А если с ними что-то случится? Из вчерашнего разговора с Валентиной я узнал, что и в этом роду не все спокойно. Хотя покажите мне хоть один род, где не велась бы грызня за власть. Так вот, будучи старшим сыном и фактически старшим наследником, он никогда не стремился к власти. Знания и наука были его кредо по жизни. Чую, родись он в другом тысячелетии, жил бы в высокой башне и носил широкополую шляпу с острым наконечником. Ну и длинную седую бороду отрастил бы. В общем, дела рода для него были не шибко важны, что совершенно не нравилось его отцу и младшим братьям от других браков, которые только спали и видели, как занять его место. И тут такой подарок от императора для патриарха Магро. Если высадка проходит удачно, то их род расширяется, а патриарх, руководствуясь очередным томиком древних правил, создает отдельную ветвь рода и назначает туда старшего сына. Если высадка проваливается, он опять в плюсе, наследником становится следующий по списку. Правил они никаких не нарушают, еще и репутации отсыплют с горкой. Вот, мол, даже собственного сына не пожалел, выполняя указ императора. Да, не получилось. Да, большая трагедия для рода. Гибель наследника. Но все же ради империи мы готовы жертвовать многим. Думаю, ничем они сейчас не рискуют. Покачал я головой и, посмотрев на парня, продолжил. А как только твой отец узнает о нашей небольшой афере, он тебе их сам пришлет. Еще и денег отсыпет столько, что позволит тебе заняться каким-нибудь делом, если тормозить не будешь. «Зачем ты мне помогаешь?» Наконец решился спросить парень. Этого вопроса я еще вчера ожидал, и вот дождался. «Да, я по жизни альтруист. Правда, помогающий только хорошим людям. А ты хороший человек, не испортившийся даже в аристократической клоаке. Таких нужно выталкивать на поверхность, пока они не захлебнулись в реке помоев. Похлопал я по плечу парня. Но если ты совсем не веришь в бескорыстность некоторых окружающих, тогда считай, что я покупаю твой голос в Совете Сектора. И все равно это слишком щедрое предложение. А если я откажусь голосовать в твою пользу? Парень напрягся, ожидая ответа. Значит, на то будет причина. Но после того, как ты поближе познакомишься с Пугачевыми и им подобными, вряд ли такое произойдет. И все же, если ты переживаешь, еще не поздно изменить договор. Сомневаюсь, что Панфилов успел с ним дойти до наместника? Нет, неожиданно твердо ответил Валентина, подумав с минуту. Пора уже покинуть отеческий дом и жить своей жизнью. Слова не мальчика, но мужчины. Одобряю. Закончив с едой, я поднялся. Расскажешь своим людям, что к чему. Кто захочет остаться с тобой, пусть остается. Но никого насильно не держи. Подмигнув парню, подхватил опустевший поднос и отнес его самостоятельно. Пускай я и патриарх, но убирать за собой никогда не считал позорным. В общем, после беседы с будущим патриархом рода Магро, хотя они наверняка сменят название, направился в командный пункт Черепахи. Еще до разговора с Панфиловым я успел связаться с родом Хига и заказать грузовой дирижабль. Наши склады уже буквально ломились от обработанных соответствующим образом шкур, когтей, перьев и прочих запчастей, добытых представителей местной живности. После короткого разговора с одним из отпрысков рода, причем не самого высокого статуса, договорились, что дирижабль прибудет через 2 дня. С учетом пути до столицы, выходило так, что мы успеем прибыть либо за день до открытия лифта, либо в тот же день, что меня вполне устраивало. Эти дни до прихода дирижабля прошли с пользой. Получив официальное подтверждение о переходе земель Магро в мою собственность, совершил еще несколько рейдов при участии людей Валентина. С их помощью разграбление модулей прошло быстро. И даже косых взглядов я от них не увидел. Впрочем, мое предложение для них было куда выгоднее, чем все части разбитого модуля вместе взятые. Полученные припасы тут же пошли в ход. Нападение со стороны Хига под прикрытием дирижабля я не ожидал, но все же заказал у Черепахи начальную систему противовоздушной обороны. В более развитых мирах она была бы малоэффективной, но, учитывая малую скорость дирижаблей, на первое время ее было достаточно. А если учитывать полученные от Магро турельные башни в количестве 4 штук, которые мы тут же развернули по периметру, панцирь Черепахи стал обрастать шипами. Также пару раз прокатился до Кэмпбеллов, которым помимо продовольствия стал также поставлять крайне прочную древесину, которой у нас ввиду последних событий скопилось предостаточно. И вроде добрососедские отношения на фоне общих интересов должны были укрепляться. А только каждый раз, когда я входил в стены Нью-Кэмпбелла, мне становилось не по себе. Словно могильным холодом веять начинало. Даже с Ивором толком переговорить не получалось. Дугальд постоянно находился рядом, своей аурой заставляя меня чуть ли не чесаться. Не забывали мы и про охоту. Правда, сейчас, ввиду заполненности складов, велась она только на определенное зверье. И вот настал день прибытия дирижабля. Еще со вчерашнего вечера специальные контейнеры, собранные согласно присланным от Хига инструкциям, были упакованы товары. Так что, когда на горизонте появилась громадина дирижабля, нам оставалось только выйти на специально подготовленный участок и дождаться, когда спустится лифт. Закрывшая с собой, казалось бы, полнеба громадина застыла над нашими головами. Раздались звуки сирен. Я заметил, как в задней части гондолы стала опускаться большая платформа, окруженная тонкой металлической сеткой. «Добрый день, господа! Прошу пожаловать на борт Синана!» Едва лифт опустился, как в ограждении открылся проход, и передо мной и Валентина появился и тут же поклонился коренастый мужчина с раскосыми глазами в белоснежной форме. «Мои подчиненные организуют размещение ваших слуг и обеспечат погрузку товара, а вы пока сможете более подробно ознакомиться с нашим воздушным судном. В принципе, для ознакомления у нас было еще 3 дня, но раз приглашают, то не вижу смысла отказываться». Стоило нам с Валентино занять указанные места, как часть платформы стала подниматься, унося нас в небеса. И все же дирижабль действительно впечатлял. Если снаружи он выглядел этакой машиной для убийства, при этом способной выйти из самой страшной заварушки, то внутри походил на произведение искусства. По крайней мере, в части, отведенной для аристократов, так как все слуги, вне зависимости от статуса рода, находились в отдельных секторах. Дорогая деревянная отделка, украшения, картины. Если учитывать, что Хига все это привезли с собой, то они точно психи. Ведь вряд ли кто-то в здравом уме будет столько полезного места забивать подобным хламом. Впрочем, стоит признать, психи удачливые, рискнули и не прогадали. Пока мы знакомились с обстановкой, посетив даже рубку, в сопровождении милой девушки, с лица которой не исчезала улыбка, словно была приклеенной, погрузка завершилась. После этого, просигналив сиренами, дирижабль поплыл к следующему пункту назначения. Да, нам предстояло полететь не напрямик, а подобрав по пути еще нескольких ариста. Именно этим обуславливалась скидка, которую предоставили Хига. И первой остановкой были, как ни удивительно, мои соседи Кэмпбеллы. Сидя в небольшом ресторане, располагающемся на верхнем уровне, я вел непринужденную беседу с Валентино. Когда в помещение сперва вошли дочери патриарха, Кенна и Юна, а уже потом появился и Дугальд. «Ба, кого я вижу!» Бесцеремонно отодвинув в сторону девушек, будущий патриарх направился в нашу сторону. «Неужто потрошение зверюшек и ковыряние в требухе столь прибыльно?» Не дожидаясь ответа, он повернулся к Валентино. «Доброго дня, уважаемый... Кэмпбелл нахмурился и с подозрением посмотрел на седого парня. «Валентино Магро?» Внешность у парня действительно была запоминающейся, и Дугальд все же вспомнил, как выглядит его сосед. «Доброго дня, господин Кэмпбелл», — ответил парень, не спеша пожимать протянутую руку. «Извините, но вы мешаете нашей беседе с уважаемым Игорем Владиславовичем». «Да, конечно, простите», — стушевался и убрал руку Дугальд, при этом гневно зыркнув на зашушукавшихся позади него сестер. «Просто не ожидал увидеть здесь соседа. Тем более ходили слухи, что вас постигло несчастье при посадке. Как видите, я жив и здоров. Чего и вам желаю». К слову «желаю» звучало столько сарказма, что не заметил бы только глухой. «Да, и с недавних пор мы с вами не соседствуем. Позавчера эти земли перешли во владение Игоря Владиславовича». «Да как так?» Этот вопрос, вылетевший у одной из сестер, отчетливо читался на лице остальных Кэмпбеллов. «Не находите, что наше соседство становится все интереснее?» Поставив чашку с кофе, я подмигнул сестрам и повернулся к покрасневшему Дугальду. «Как считаешь?» Резиденция Магро. Планета Прата. «Будь ты проклята!» Едва стоило закрыться двери, как об нее разбился, разбрызгивая содержимое стакан. Всегда улыбающийся Джоран, ни разу не позволявший себе пасть духом, как бы тяжело ни было, опустилась на кровать и разрыдалась. За сегодня уже третья тварь в женском обличии посетила ее покои, чтобы принести соболезнования. Но она-то видела, как светятся от счастья их глаза. Особенно у этой дешевки Лианы, чей сын был следующим в очереди наследования. Джоран никогда не была агрессивной, и, видимо, от нее миролюбие передалось и ее сыну. Это она виновата в гибели Валентина. Она и... «Вон! Пошли все вон!» — зарычала миниатюрная женщина, хватая с тумбочки последний целый стакан и запуская его в сторону открывающейся двери. «Так ты встречаешь своего патриарха, женщина!» невозмутимо произнес невысокий беловолосый мужчина, даром перехватывая стакан и ставя его на место. «Ты! Это все ты! Он погиб из-за тебя и твоих потаскух!» Женщина кинулась на мужа и сделала то, что никто никогда не позволял себе по отношению к патриарху. Начала его колотить маленькими кулачками по груди. «Успокойся, Джоран, хватит! Дав женщине достаточно времени, по его мнению, чтобы выпустить пар», произнес мужчина. Но она и не думала прекращать. «Сядь, я сказал!» Под силой дара патриарха женщина застыла, а после, поднявшись в воздух, переместилась на кровать. «Валентино жив! Я только что получил депешу», произнес патриарх, постепенно снижая силу дара. «Как?» Чувствуя, что вновь может дышать, спросила Джоран. «Ты же сам вчера официально объявил о его смерти! Получается, ты бросил его на верную смерть!» «Успокойся. Оправдываться я не намерен, даже перед тобой. Вот, сообщения информации немного, но ее достаточно, чтобы сделать определенные выводы». Мужчина передал тонкий планшет жене. Джоран быстро пробежалась глазами и посмотрела на мужа. «Как так? И почему этот Исаев оставил нашему сыну часть земли?» «У меня пока нет ответов. Но я уже официально подтвердил образование новой ветви рода Магро. И тебе нужно решить, останешься ты с Кирой здесь или полетишь к Валентино?» «И ты еще спрашиваешь?» Злость на лице Джоран сменилась такой родной для мужчины улыбкой, что он почувствовал, как кольнуло сердце. «Естественно, я еду к сыну». «Я почему-то так и думал», — с легкой грустью сказал патриарх и, не прощаясь, покинул покои жены. Женщина же, не обратив на его слова внимания, потянулась к коммуникатору и сразу же набрала дочь. «Кира, прикажи своим слугам собирать твои вещи. Валентина жив, и мы летим к нему». Глава 18. Дирижабль Синана. На пути в столицу. «Не возражайте, если мы к вам присоединимся?» Вопрос от проходившего мимо наследника рода Кэмпбеллов вместе с сестрами прозвучал неожиданно. Хотя, не торопясь с ответом, окинул взглядом зал. Шли уже третьи сутки пути, и, несмотря на поздний час, в ресторане все места были заняты. Уж больно многие хотели поприсутствовать на открытии орбитального лифта. Так что лишь я восседал в гордом одиночестве. Валентино, после нашей небольшой тренировки, сказавшись больным, уполз в сторону своей каюты, поминая меня добрым словом. Ничего, он оказался, на удивление, крепким. Видимо, порода сказывается, так что инвалидом точно не станет. Остальные же аристократы, три рода из четвертой волны и двое из третьей, меня старались демонстративно игнорировать. Я даже чуть не всплакнул от ностальгии, словно вернулся в славную академию. «Как я могу отказать милым дамам и оставить их голодными?» Поднявшись, отодвинул ближайший стул, приглашая сесть. Дугальд нахмурился. Все же я обращался к его сестрам, а не к нему. Но, тем не менее, за стол сел, напротив меня. Я же, не обращая внимания на подскочившего слугу, усадил всех дам и только после этого уселся сам, заработав кучу неодобрительных взглядов от ариста. «Да, я в курсе, что так не полагается. Но кто-то же должен потом распускать слухи о неотесанном Исаеве». «Как часто вы подрабатываете вместо слуг?» — чересчур громко спросил наследник, уловив настроение присутствующих. «Ухаживать за красивыми девушками — это не работа, а наслаждение. Настроение у меня было хорошее, девушки милые, а их братец явно что-то замышлял, так почему бы и не развлечься?» Оставив черепаху на наставника, я словно сбросил часть груза. И сразу дышать стало легче. Считай, 3 дня отпуска. Вполне заслуженного, прошу заметить. «Хотя, если учитывать, что людей у вас мало, вам, наверное, не привыкать», — произнес Дугальд и тут же понял, что облажался, о чем ему сообщили красноречивые взгляды сестер. «Хотя, когда они ухаживают за тобой, это куда приятнее». Закончил я, не упустив возможность напомнить о нашей первой встрече. Дугальда там, конечно, не было, но, думаю, он в курсе произошедшего. «Я тоже не вижу в этом ничего зазорного». Кенна, сидевшая слева от меня, изящно подхватила с тарелки кусочек рыбы. «Мама рассказывала, что у наших предков была такая традиция, чтобы показать гостю, что ему рады». «Вот только сомневаюсь, что ваши предки встречали гостей в сверхлегкой броне с клинками, спрятанными в складках одежды». Я улыбнулся, после чего, поймав официанта, попросил принести десерт и фрукты. «Ну так в нынешнее время гости разные бывают. Все же не каждый день приезжает знакомиться патриарх Исаевых». Не осталось в долгу Кенна. «Да и в свете последних известий выходит, что с вами нужно быть настороже. Даже интересно, кто станет вашей следующей целью». И бросил мимолетный взгляд на брата. «Есть предложение?» «Да шучу я, шучу. Что же вы так сразу задумались?» — рассмеялся я, глядя на переглянувшихся сестер. «Тем более список целей у меня довольно длинный. И даже не представляю, что вы можете мне предложить, чтобы сдвинуть хоть одну». Интересно, откуда у столь маленького рода столько амбиций?» «С неподдельным интересом», — спросил Дугальд. «Не спорю, когда-то вы были сильны. Но твой дед сделал роковую ошибку, пустив под откос все достижения предков». «Думаю, под ошибкой мы понимаем разные вещи. И раз уж перешли на «ты», я наклонился вперед к нему и шепотом продолжил. Единственной ошибкой моего деда было то, что он был излишне милосерден и не выжигал нечисть до конца, надеясь, что та исправится. Но раз уж мы почти друзья, открою одну тайну. Я не дед, и щадить никого не собираюсь. Надеюсь, мы друг друга поняли». «Ты смеешь мне угрожать?» В отличие от меня, Дугальд старался, чтобы наш разговор услышало как можно больше присутствующих. «Что ты, неуважаемый? Я тебе прямым текстом говорю, что не стоит оскорблять мой род», — ответил я уже нормальным тоном, наблюдая за парнем. А тот изрядно преобразился. Не внешне, а на уровне эфира. Я почувствовал, как от Кэмпбелла исходит волна уже знакомого холода. Не уверен, что окружающие заметили в нем какие-нибудь изменения, но то, что в ресторане резко стало неуютно, прочувствовали все. Особенно досталось Кенни с Юной, которые были ближе всех к брату. С лиц девушек слетели злорадные улыбки, которые нет-нет да проскакивали в сторону братца. И проступил неподдельный испуг. Похоже, этот козел напомнил им, кто в доме хозяин. «Приглуши желчь, идиот!» — изобразил я болезненную гримасу. Больно не было, просто опять почесаться захотелось. Но пусть порадуется, юродивый. «На судне запрещено использовать дар». «Какой дар? Исаев!» — сделал непонимающее лицо Дугальд. Но колючий холод тут же пропал. «Может, у тебя просто изжога? Ну так выпей водички». Кэмпбелл резко, по крайней мере, он так думал, поднял бокал, собираясь выплеснуть его содержимое в меня. Но не успел, Юна среагировала быстрее, толкнув его руку так, что Кэмпбелл сам облился водой. «Куда ты лезешь, тварь?» — взревел Дугальд, выплескивая леденящую ауру и занося руку, намереваясь ударить девушку. Прилетевшая тарелка заставила дегенерата схватиться за пробитую голову, а после переключить внимание со своей сестры на меня. Увидев, что я до сих пор сижу и спокойно доедаю оставшийся на блюде виноград, Кэмпбелл оскалился и при этом будто бы вытянулся и стал куда шире. Его почерневшие глаза источали арктический холод, а в ладони вспыхнул черный огонь. Странные метаморфозы. Но что еще страннее? Какого черта на это обращаю внимание только я? «Господа, господа, успокойтесь! На борту запрещено использование дара!» Залепетал возникший, будто бы из воздуха управляющий, косясь на черное пламя. А у входа уже показалась охрана. «Нарушители будут оштрафованы вплоть до запрета на пользование услугами рода Хига!» «Так, значит, огонь они видят. Но почему-то ауру, которая на них точно воздействует, игнорируют. Прям даже интересно становится, что же за дар у этого придурка?» «Успокоиться? Ты смеешь говорить мне успокоиться?» Кэмпбелл ткнул пальцем в белоснежный китель управляющего, оставляя на нем черную отметину. «Этот ублюдок! Выкидыш мертвого рода!» Звук разбившегося о голову Дугальтов уже разоглушил пронесшийся вздох удивления, уже не скрывающих своего интереса аристократов. «Что?» — сделал я невинное лицо и развел руки. «Сами же говорили, чтобы никакого дара. Но и сидеть просто так и слушать, как оскорбляют меня, я не собираюсь. Тем более лишь ваше вмешательство останавливает меня от того, чтобы сломать ему руку, которую он поднял на девушку, находящуюся в моем обществе». «Уважаемая Юна является членом рода Кэмпбеллов. А самым старшим представителем на борту нашего судна является уважаемый сэр Дугальд. Так что лишь ему решать, как обращаться со своими подданными». Очередной азиат появился на небольшом пустом пятачке, образовавшемся вокруг нашей дружной компании. Естественно, в рамках разумного. Погоны с изображением листьев на тонкой ветке, черная вязь сломанных линий на кителе образовывала схематичное изображение солнца. А пышная белая борода с усами дополняли образ умудренного годами капитана. Вот только глаза, выглядывающие из-под густых бровей, выглядели слишком живыми для столь почтенного старца. «И где границы вашего разумного, капитан?» — раздраженно спросил я. Понятно, что у каждого рода были свои нормы поведения, и даже то, что хотел сделать Дугаль, для многих было в порядке вещей. Девушка фактически являлась собственностью рода, и он мог делать, что хочет. Но обычно такое дерьмо не выплескивали наружу. «Они довольно расплывчаты и зависят от ситуации», — не стал юлить капитан. «Но в данном случае, уважаемый господин Кэмпбелл, я бы попросил вас пригасить дар и поговорить в более мирной обстановке». «Я не собираюсь разговаривать с этим уродом!» — прорычал парень, тем не менее убирая пламя и стирая кровь, текущую из рассеченного лба. «Он оскорбил меня, посмел влезть в семейные дела и дважды напал при этом! Так что, Исаев, у тебя два выхода! Либо встать на колени и принести извинения, либо дуэль!» «Может, перед тобой еще сплясать, дурачок? Ты себе что-то надумал, и теперь пыжишься, чтобы я в этом цирке поучаствовал». Вытерев руки, бросил салфетку на стол. «Хотя, знаешь что, я согласен на дуэль. Только до смерти. Самый настоящий». Толпа вновь ахнула, а у Дугальда заиграли желваки. Явно призадумался. Он наверняка имел какой-то план и придерживался его. Вот только за эти трое суток он никак меня не мог зацепить и решил пойти ва-банк. Я даже не мог с точностью быть уверен, что сцена с сестрой была настоящей. Хотя все-таки, наверное, тяжело так правдоподобно изобразить испуг. Так что не будем плохо думать о девушках. Тем более вон как сразу заулыбалась Кенна. Правда, чтобы братец не заметил. Стоило мне заявить о дуэли с летальным исходом. «Вынужден огорчить вас, господин Исаев. Но убийство даже в рамках дуэли запрещено на борту. Род Хига несет ответственность за жизни своих пассажиров». Голос капитана звучал твердо, но нотки веселья в нем проскальзывали. Так как насчет этих правил я был в курсе. Он мне сам их рассказывал. «Тогда не вижу смысла в дальнейших разговорах». Сделав вид, что огорчен, произнес я. «Такие оскорбления могут смыться лишь жизнью обидчика. Либо...» — я сделал паузу. «Солидными откупными». «Чего?» — удивился Кэмпбелл. «Ничего? А что? Что ты готов выставить, чтобы вызвать меня на дуэль?» — спросил я, поднимаясь из-за стола. «Почему я должен?» «Трусишь? Не бойся, я в чужие монастыри со своим уставом не лезу. Так что убивать не буду. Но и драться за бесплатно, словно мужичье в кабаке, но потеху публики не собираюсь». Я снисходительно кивнул окружающим ариста. «Я не трус!» Парень вновь стал заводиться. «Готов поставить на кон новую шахту залежами Орданиума. Но ты тоже оскорбил меня, так что тоже должен что-нибудь поставить. Если не боишься, конечно». Совсем по-детски попытался поддеть Дугальд. «Хм, согласен. Думаю, что так будет даже интересней», — кивнул я. «Тогда думаю, что готов рискнуть и поставить центральные территории». В толпе пробежал рокот, а в глазах наследника мелькнул огонек алчности. «Попалась рыбка!» Наверное, именно такие мысли мелькнули у нас обоих, глядя друг на друга. «Но ставки явно неравнозначны. Думаю, это вполне очевидно», — сказал я. «Так что, с твоей стороны, думаю, стоит добавить». Скользнул взглядом по сестрам и почувствовал, как из парня потек эфир, буквально орущий. «Мое! Не отдам!» «Танк! Тот, что на колесах!» Было видно, что девушки огорчились. «Да уж, это насколько нужно было их запугать, чтобы они готовы были уйти к первому встречному. Тем более, если это Исаев». «Согласен!» — довольно ухмыляясь, произнес Дугальд. «Но это моя машина!» — нашла в себе силы возмутиться Кенна. И тут же сжалась, когда братец опять занес над ней руку. «Хм, неуважаемый! Дуэль между нами!» — окрикнул я его, заставляя остановиться. «Или ты таким способом самоутверждаешься? Пытаешься показаться сильнее, чем есть?» «Сейчас ты увидишь, насколько я силен!» Злобно оскалился наследник, и, отойдя от сестры, молча направился из ресторана в сторону небольшого спортзала. Я же, подав руки его сестрам, помог девушкам подняться. Дугальд обернулся, но ругаться на них не стал, явно предвкушая, как разделается со мной, а уже после займется Кенной и Юной. Еще одна головная боль. Когда этот утырок проиграет, ему нужно будет на ком-то сорвать гнев. И, кажется, это будут именно девушки. Интересно, старший Кэмпбелл сильно огорчится, если его сынок вернется с переломанными руками. Как я уже говорил, спортивный зал на судне небольшой и был не в состоянии вместить всех желающих ариста. Так что стоило мне вместе с девушками зайти в него, как позади образовалась пробка. Кажется, даже кто-то кому-то пригрозил вызовом на дуэль. Но говорунов быстро внесли в помещение и растащили по разным концам зала. Никому не хотелось отвлекаться на мелочи, когда тут такие ставки. «Господин Кэмпбелл, господин Исаев!» Подождав, пока мы, скинув мундиры, останемся в одних брюках и рубашках, капитан стал чуть в стороне. «Напоминаю, что использование дара запрещено, и применивший его будет немедленно признан проигравшим. Бой продолжается до тех пор, пока одна из сторон не признает себя проигравшей или не будет в состоянии сражаться дальше. Надеюсь на вашу рассудительность и честность. Начали?» «Честность. Угу». Едва стоило капитану взмахнуть рукой, как я ощутил давление эфира. Вот только опять, кроме меня, никто этого не почувствовал. Я бросил взгляд на капитана, но на его лице даже мускул не дрогнул, хотя глаза внимательно следили за мной и моим противником. Что ж, мой интерес усилился. Тем временем Дугальд, не спеша нападать, начал медленно забирать в сторону, насколько позволяло небольшое татами. Смещаясь приставным шагом, он довольно уверенно двигался, давая понять, что умение драться для него не пустой звук. Хлесткий удар совпал с выбросом эфира, и меня обдало холодом, а руку, подставленную под атаку, словно льдом обожгло. Ответный выпад заставил Дугальда крутануться, пропуская кулак мимо лица, нанося в ответ удар ребром ладони. В переносицу целился утырок, грязный приемчик. Все, как я люблю. Выставив блок, ударил наотмашь, целясь в горло. Противник, среагировав, почти схватил мою руку. Но я, слегка сместив корпус, перенес вес на ведущую ногу и с разворота засадил ублюдку второй ногой в живот. Голую пятку капитан заставил разуться, прежде чем зайти на татами. Словно раскаленной иглой прошило. И я заметил радостный оскал Кэмпбелла. Но очередной поворот, спасибо бойцам рода за показанный финт, и третий удар ногой в голову моментально стер его с мерзкой рожи Дугальда. «Но как?» — вроде именно это намеревался сказать парень. Но вместо этого изо рта хлынула кровь, и он закашлялся. А вот нечего щелкать жвалом, когда на кону стоят нужные мне ресурсы. Удар в колено заставил Дугальда пошатнуться, а подсечка завершила начатое. И вот уже второй раз за трое суток парень сидит предо мной на жопе. Только в этот раз выглядит, как побитая собака. Пнув его со всей силы, уже не обращая внимания на холод при прикосновении, опрокидываю навзничь и хватаю за руку. Прежде чем капитан успевает среагировать, дергаю ее на себя и слегка подкручиваю. Раздается дикий вопль, и Дугальд подо мной начинает дергаться. «Спокойно, он еще способен сражаться, я уверен», — сказал я капитану, уже было собравшемуся остановить поединок. Взяв вторую руку на излом, наклонился к парню. «Ты, наверное, слишком сильно понадеялся на свой дар, да, сученыш? Знаешь, наравне с уродами, способными поднять руку на женщину, я презираю трусов, не способных отвечать за свои проступки в честном поединке». Хорошенько встряхнул Кэмпбелла, не давая тому отключиться. «А ты сегодня прям отличился, в течение одного вечера продемонстрировав оба эти качества. Так что не обессудь». Но прежде чем я успел повторить со второй рукой то же самое, что сделал с первой, к моему удивлению, на татами выскочила Кенна. «Он сдается! Вы же видите, он почти без сознания!» Подскочив к капитану, она едва не схватила его за грудки. «Не остановите бой! Как представитель рода Кэмпбеллов признаю поражение своего брата и подтверждаю обязательство по передаче имущества согласно условиям спора. Господин Исаев!» — вопросительно посмотрел на меня седобородый капитан. Ему кровавая баня на судне тоже особо не нужна была. «Если такова воля уважаемой Кенны Кэмпбелл, то не смею отказать». Отпустив безвольное тело, тут же забыв о нем, направился к девушке. «Результатами дуэли удовлетворен. Претензий на данный момент к роду Кэмпбеллов не имею. Официально и достаточно громко, чтобы в случае чего присутствующие аристы могли засвидетельствовать итог дуэли в случае разбирательств», — произнес я. «Благодарю, господин Исаев, за ваше милосердие», — поклонилась мне Кенна. «Отблагодарите как-нибудь потом», — ответил я, одними губами произнеся: «Ну ты и дура». Дирижабль Синана. Каюта Кэмпбеллов. некоторое время спустя. «Дура! Какая же я дура!» — простонала про себя Кенна, целясь в Дугальда ножом, который тут же стал настолько холодным, что девушка со стоном выронила оружие. «Ничего, ничего! Сначала я разберусь с тобой!» Плотоядная улыбка исказила и без того отвратительное лицо Дугальда. «А потом займусь твоей сестренкой! Не смей!» Девушка, чувствуя уже знакомый холод, понимала, что обречена. Тем не менее, продолжала сопротивляться. Ну вот зачем она остановила Исаева? Да уж лучше бы он прикончил этого больного ублюдка. «Я патриарх, и ты будешь выполнять мои указания, сука! Будешь есть с моих рук, как твоя мать и сестры! Знаешь, как только папаня подохнет, я посажу вас на цепь. Волчица ее помет. Вам там будет самое место!» Дугальд, все больше распаляясь, переступил через лежащую без сознания Юну, на голове которой расплывалось красное пятно. «Ты больной ублюдок!» Кенна пыталась призвать дар, но что-то его блокировало, и девушка начала подозревать, что всему виной охватившее брата пламя. «Мы никогда не станем твоими, уж лучше умереть!» «О, не переживай!» — рассмеялся парень, подходя все ближе. «Вы обязательно умрете, и смерть будет мучительной! Я об этом позабочусь! Ну и поразвлечься с каждой из вас я успею, и начну прямо сейчас! С тебя!» Девушка пыталась сопротивляться, но охватившая ее апатия, пронизанная диким холодом, лишала всякого шанса. Схватив за лямку платья, насильник уже было дернул ее вниз, но тут раздался звук открывающейся двери, и в нее ввалились трое слуг Хига, а следом и сам капитан. «Господин Кэмпбелл, немедленно прекратите!» — требовательно произнес мужчина. «Ну уж нет! Я слишком долго шел к этому!» «И вы не обломайте мне удовольствие, я изрядно заплатил вашему роду! Так что выметайтесь отсюда! Эта комната принадлежит мне на весь срок полета!» Парень угрожающе вытянул руки вперед, формируя черное солнце на ладонях. «Выметайтесь! Или я нажалуюсь на вас вашему патриарху! Закон на моей стороне! Мы уйдем! Но, тем не менее, леди Кенна и Юна пойдут с нами! Они мои! Мои, я сказал!» Сорвавшийся огонь с рук парня мгновенно преодолел разделяющее расстояние и впился в слуг, моментально охватив их с ног до головы. Капитан продержался чуть дольше, сработал защитный амулет, но и он упал на пол, дымясь. «Что ты наделал?» — ужас царил в глазах Кенны. «Это же война! Ты убил людей Хига на их территории!» «Они живы!» — махнул рукой Дугальд, поворачиваясь обратно к девушке. «Так на чем мы закончили?» «На том, что я собирался сломать тебе руку, а эта дуреха меня остановила», — раздался голос Исаева, и Кенна, не удержавшись, радостно вскрикнула. «Ну что, красивая, на этот раз ты своего братца-дебила спасать не будешь?» «Я убью тебя, Исаев, убью! А потом приду к твоим людям и сожгу их всех!» — взревел Дугальд, запуская сразу четыре солнца вальяжно стоящего парня. Кенна уже было собиралась крикнуть ему, чтобы он был осторожен, но тут силуэт Игоря словно размылся, и он очутился на пару метров левее и ближе. Очередная порция черного эфира от брата, и вновь Исаев словно играючи уклонился от нее, очутившись прямо перед Дугальдом. Короткий удар, и Кэмпбелл отлетел к стене, хорошенько приложившись затылком. «И заметь, ублюдок, никакого дара! Отвернись, Кенна!» «Тебе этого не стоит видеть», — властным тоном приказал Исаев. И девушка, ни секунды не сомневаясь, отвернулась к стене. Трижды раздавшийся хруст и крики, которые наверняка услышали все пассажиры дирижабля, заставили девушку вздрагивать, но в глубине души она чувствовала удовлетворение. «Позаботьтесь о девушках и этом куске дерьма», — голос Игоря звучал совершенно буднично, словно это не он всего лишь пару минут назад превратил человека в калеку. Девушка обернулась и увидела столпившихся у порога слуг Хига, которые, впрочем, сразу же после слов парня принялись выполнять его указания. «С Юной все в порядке, я проверил. Но все же лучше будет, если она побудет под присмотром врача. И пусть тебя тоже осмотрят». Еще раз смерив взглядом девушку с ног до головы, заставив ее сердце биться еще сильнее, он отвернулся. «Спасибо», — тихо произнесла Кенна, но, похоже, Исаев уже ее не слышал, требуя услуги связаться с кем-нибудь из рода Хига. Глава 19. Дирижабль Синана. На пути в столицу. Утро выдалось спокойным, особенно если сравнивать с ночью. Прежде чем лечь спать, я успел связаться с представителями Хига и переговорить о произошедшем. Разговор вышел недолгим, но крайне результативным. Правда, капитану после того, как придет в себя, явно влетит. Но если уж играешь в нейтралитет, то будь готов пострадать за это. Послушай он меня сразу после дуэли и обеспечь охрану сестер, подобного можно было вовсе избежать. Ну, да это уже внутренние разборки Хига. Главное, что вину капитана, а значит и свою, они признали. И под эту тему я выторговал пару приятных бонусов. После приказал набрать Кэмпбеллов, естественно, за счет принимающей стороны. Патриарх, которого я лично не видел больше 2 недель, выглядел откровенно хреново, словно был неизлечимо болен. И после нашей беседы, осознав всю глубину той пропасти, куда стараниями старшего сына они чуть не упали, осунулся еще больше. Но вместо действительно нужных вопросов поинтересовался лишь состоянием Дугальда. Зато Льял вела себя, как подобает настоящей жене патриарха. Нет, конечно, она первым делом спросила, как дочери. Но после того, как я ее успокоил, разговор свернул в деловое русло. По итогу мы остались довольны друг другом. По крайней мере, я-то уж точно. Единственное, ее последняя просьба приглядеть за Кенной и Юной до того, как прибудет доверенное лицо, вносила коррективы в мои планы. С другой стороны, прибываем мы даже чуть раньше запланированного, и до запуска лифта у меня дел было немного. А пару плюсов репутацию выполнение этой пустячной, по сути, просьбы мне принесет. Так что следующим утром, сидя в компании Валентина за столом в ресторане, я мысленно сводил дебет с кредитом и пока был доволен. Конечно, предстоящий наем людей изрядно подточит бюджет, но, думаю, плата от Кэмпбеллов за аренду шахты, с учетом того, что в ней действительно был обнаружен арданиум, закроет эту брешь довольно быстро. Свои силы на добычу руды из выигранной шахты я решил не тратить. Смысл, если соседи с этим справятся куда лучше, при этом совершенно не тратя мои ресурсы, а лишь приумножая их. «Можно к вам присоединиться?» — раздался голос Кенны. Позади нее стояла Юна. Младшая сестра выглядела бледной, и даже толстый слой косметики, которой они не особо-то и пользовались, не смог этого скрыть. Да и приличных размеров синяк на шее спрятать не получалось. Впрочем, думаю, лекари в столице быстро вернут ей былую красоту. «Да, конечно», — кивнул я, поднявшись и подвинув стул Кенне. Валентина с секундной задержкой повторил мой жест, предлагая Юне присесть. «Как себя чувствуете?» «Спасибо, уже лучше», — ответила за обеих старшая, чувствуя себя неуверенно, под десятками взглядов завтракающих Ариста. Слухи о произошедшем еще ночью расползлись по дирижаблю, да и крики покалеченного Дугальда было трудно не услышать. Так что с самого утра я ощущал жжение в спине от любопытных взглядов. Как бы пиджак не попортили. Мало ли у кого как дар проявляется. Но если серьезно, мне-то не привыкать. А вот девушкам от такого внимания было тяжело. «Мне сообщили, что ты разговаривал с отцом», — сразу взяла быка за рога Кенна. «На этом борту излишне болтливые слуги. Еще одну жалобу накатать, что ли?» — пробормотал я и приметил парочку слуг, наблюдающих за нами. «Да, побеседовали. И с матерью вашей. Родители высылают в столицу поверенного на тот срок, пока ваш брат будет не способен двигаться и принимать адекватные решения». «Но как? Я думала, что после произошедшего Хиган наложит штраф или того хуже. Вообще откажутся предоставлять транспорт», — удивилась Юна. «Так и должно было быть. Но своевременный звонок и информация, поданная под нужным углом, порой творят чудеса. Не стал вдаваться я в подробности». В любом случае, до прибытия вашего человека госпожа Кэмпбелл попросила за вами присмотреть. Тем более, насколько я понимаю, все слуги, что с вами летят, фактически люди Дугальда. «Да». Гена тяжело вздохнула и опустила взгляд. В таком случае с момента приземления вы находитесь под моей защитой и ответственностью. Так что прошу вести себя соответственно», — произнес я, добавив голос серьезности. «Нагло и самоуверенно?» На лице Кенны мелькнула слабая тень улыбки. Впрочем, после новости о том, что они не останутся с Дугальдом, девушки заметно ожили. «Ха-ха-ха! Прямо в точку!» — рассмеялся Валентина, демонстрируя все свои 32 идеально белых зуба. «Ну а что-то мне подсказывает, что Игорь не так представляет себя со стороны». Хотел было возразить, но не стал. Дальше завтрак протекал куда непринужденнее. Валентина старался шутить, правда, не всегда удачно. Девушки окончательно оттаяли и не обращали внимания на косые взгляды. В общем, приятная обстановка в приятной компании, и даже желания смотреть на часы не было. Но раздалась трель, а после приятный женский голос сообщил, что Синана прибывает в пункт назначения, и желающие понаблюдать за посадкой приглашаются на обзорную палубу. Желающими оказались все присутствующие, так что, по-быстрому покончив с остатками завтрака, мы направились на смотровую. И что я могу сказать? Особого впечатления вид строящейся ударными темпами столицы на меня не произвел. Несмотря на то, что это были самые спокойные территории, возводимые здания носили откровенно военные очертания. Узкие окна, которые больше походили на бойницы, утопленные в землю входы, которые наверняка при необходимости закрывались прочными створками. Также, если приглядеться, на зданиях можно было увидеть уродливые стальные шишки, под которыми могло находиться все, что угодно. Но был готов спорить, что это пулеметные гнезда или средства ПВО. Со временем столица, конечно, станет куда красивее, но не в этом десятилетии точно. Небоскребы отсутствовали как класс. То там, то здесь виднелись стеклянные башни этажей в 20, что на развитых планетах считалось едва ли не подземным сооружением. На окраинах столицы виднелись гигантские машины, на фоне которых даже черепаха выглядела словно детеныш. Они медленно расползались во все стороны, оставляя после себя земную почву, уже засаженную привычными для человечества растениями. Каких-то пару месяцев, и тут зацветут настоящие яблочные сады, среди которых будет прогуливаться местная аристократия. В общем, ничего такого, чтобы оставило неизгладимое впечатление. «Какой же он гигантский!» Юна возбужденно захлопала в ладоши, словно большой ребенок. «Я, конечно, видел его на картинках, но вживую он потрясает куда больше. А ты, смотрю, совершенно не впечатлен!» Повернувшись ко мне и облокотившись о перила, сказала Кенна. «Я уже видел пару других лифтов на планетах Нави и Кудеаи. Так что да, они впечатляют». Я разглядывал ажурную конструкцию из сверхпрочного металла. На той же Нави царит вечная ночь, и лифт выглядит словно огромный луч света, пронзающий чернильные облака. А с учетом вечно льющегося дождя этот свет причудливо преломляется, образуя тысячи радуг. Вот там впечатляет, а тут обычная металлическая труба. Похоже, тебе изрядно пришлось попутешествовать. Планета-то, считай, в разных концах империи. Свесившийся за борт Магро, тем не менее, участие в разговоре принимал. «Можно и так сказать», — уклончиво ответил я. Помотала жизнь по разным глубинкам. «А это наша вторая планета. Так что для нас тут все необыкновенно». Юна металась по всей палубе, стараясь рассмотреть проплывающую под нами столицу. «И небо, и воздух. Да даже трава и та отличается». «Ага, и только люди везде одинаковые», — хмыкнул я. «Да ладно, не все же плохие», — жизнерадостно произнес Валентина, которого собственный отец списал со счетов, причем еще до высадки. Но говорить об этом вслух не стал. Не при дамах. «Кстати, смотрите, похоже, не все такие удачливые, как мы». Парень указал в сторону огромного поля, на котором стояли стыковочные башни для дирижаблей. Многие из них сейчас пустовали, но даже тот десяток, что я успел насчитать, вынуждали согласиться с ним. Примерно половина из дирижаблей находилась в плачевном состоянии. В гондолах зияли дыры, винты были покорежены, а одно из судов и вовсе лежало на земле. И, судя по внешнему виду, если сможет подняться в воздух, то уж точно не в ближайшее время. Остальная часть выглядела куда лучше, если не считать подпаленные гондолы или многочисленные заплаты на наружной оболочке. Но, судя по тому, что никакой паники не наблюдалось, не вопили сирены скорой помощи или пожарных машин. Хига свои обязательства выполняли в полной мере, доставив пассажиров в целости и сохранности. Валентина с интересом рассматривала